Глава 44. «Это Крис Сайзмор», — сказал агент Богарт. «Только что подтвердили по отпечаткам и зубам». Деккер позвонил в полицию, потом агентам ФБР. Закон обрушился на ветхий домик, подобно буре. Они находились в доме Сайзмора. К счастью, останки давно увезли. Александра Джеймисон сидела в своей машине со строгим указанием не писать об этом ни слова. Деккер кивнул. «Разумеется, это он». «Почему?» — Амос указал на надпись на стене. «Из-за нее». Богарт встал рядом. «Поясните». «Они сказали, опять ошибка. Это дом Сайзмора. Я мог прийти сюда только потому, что считал его причастным. Я ошибся. Он просто еще одна жертва». «То есть они играют вами, дергают за поводок на каждом шагу?» Деккер кивнул. «Показывают, что они умнее меня. Может, они и вправду умнее». «Ну, будем от всей души надеяться, что они ошибаются». «Они все время на шаг впереди, и если он уже сгнил. К тому времени, когда я сюда добрался, он уже почти разложился». «Ну, у них было много времени, чтобы все спланировать. Вам просто нужно нагнать их. Черепаха и заяц, и у вас за спиной ФБР, так что вам не придется справляться в одиночку». Они вышли на улицу. Уже было раннее утро. «Итак, 711 Дактон», — произнес Богарт. «Ваши старые пенаты, так вы сказали». «Да». «Хорошо, но раз это не Сайзмор, кто же затаил на вас злобу? Кто это может быть?» «Я не смог вспомнить никаких проблем с другими врачами или сотрудниками института». Богарт присел на край бетонной веранды и вздохнул. «Ладно, кто-то другой. Должно же быть что-то, иначе зачем указывать вам на это место? Откуда он мог о нем знать, если он не был пациентом или сотрудником?» Деккер уселся рядом с ним. «Он не просто был там. Я должен был сделать нечто, или он так это воспринял, нечто, заставившее его пойти на убийство». «Деккер, неуравновешенный разум может воспринять любой поступок как пренебрежение. Вы не пропустили его в дверях, чихнули на него, первым ответили на вопрос, откуда нам знать?» «Я должен знать. Я единственный, кто может знать». «Ну, вы ничего не забываете, так что мне остается верить, что оно выплывет». «В этом и проблема. Если оно не выплыло, значит, оно не здесь», — Деккер постучал пальцем по голове. «Вещи не приходят ко мне. Я забираюсь в голову и достаю их. Есть разница». Богарт встал и посмотрел на него. «Видимо, есть, раз вы мне объяснили». Он засунул руки в карманы. «Медэксперт установил, что Сайзмон мертв примерно 2 недели. Не представляю, где в тот момент был Леопольд со своим другом. Мы собираемся прочесать окрестности, вдруг что-то выяснится». «Сомневаюсь. Я прокрался на задний двор, когда еще было светло, и вломился в дом. Здоровенный мужик, и никто ничего не заметил». «Ладно, мы все равно этим займемся». «У Сайзмора была работа?» «Сейчас проверяем. Если и была, то кто-нибудь должен был сообщить о его исчезновении, когда он не вышел». «Но некоторые работы не требуют от вас где-то появляться». «Хорошо, я дам вам знать, что мы найдем». Богарт ушел. Деккер поднялся, дошел до машины Джеймисон и забрался внутрь. Журналистка сонно посмотрела на него с водительского сиденья. «Вы могли бы поехать в мотель», — сказал Амос. «Кто-нибудь из ребят Богарта меня подбросил бы». Она помотала головой и сказала. «Я все равно не смогла бы уснуть». «Так это был Сайзмор?» «Да, мертв, около 2 недель». «Когда вы выходили из дома, вы сказали, что послание на стене – очередная издевка». «Я опять зашел не туда, но должен стараться дальше. Он намекнул, что я не так умен, как мне кажется, и опять меня назвал братаном». «Он действительно манипулирует вами?» «Похоже на то». Алекс потянулась и зевнула. «И что теперь?» «Нам нужно поспать. Нам обоим нужно подумать. Может, придет какая-то мысль». «Вы вправду думаете, что она может прийти?» «Нет, не думаю. Потому что вещи не приходят ко мне. Они уже здесь. Или их еще нет».